Глава 8. Стою напротив огромного торта с вилкой в руках и не знаю, с чего начать. Может, откусить красный ярус с розами? Или белый с ромашками? «Давай уже начинай, а то я голодна! Целый день ничего не ела, ждала десерт!» — торопит Света, стоя за мной во всеоружии. «А не много ли для нее две ложки?» «Сегодня день тортика? Я не уеду, пока не съем половину!» «Я вообще сомневаюсь, что вы столько съедите. Кстати, вы не боитесь потолстеть?» За такой вопрос Никита едва не получает вилкой в глаз. А увидев наши убийственные взгляды, он спешно поднимает руки и, отступив назад, весело посмеивается. «Так и быть, начну с самого верха и пойду вниз. Вонзаю вилку в голубой ярус и отламываю кусочек. Шоколадный. А как вкусно!» Светик, это нечто, какая прелесть! А то! У лучшего кондитера заказала за такие деньжищи! Хотя он бы и так все сделал. Братья умеют уговаривать, говорит подруга, тоже поедая верхний ярус. Их у тебя трое? Да, все старшие. Это, кстати, они подсказали идею с тортом. Видели, как я дома с ума схожу. Скажу по секрету, досталось всем. Даже отец стал прятаться в кабинете. Правда, это ему мало помогло. «Ты выбила дверь?» «Прострелила?» «А зачем он запирался? Я и так нервная!» «А у него опять идея фикс, как в прошлый раз. Но тогда я убежала». И, повернувшись ко мне, говорит уже тише. «Ты хотела узнать, что со мной было? Я расскажу». «Света, я не настаиваю, но ты имеешь право знать. В общем, меня хотели выдать замуж за партнера отца, а он старик. Братья смолчали, мать тоже. Отец от счастья, что его дело начнет процветать, чуть ли не лопался. Вот я под шумок и сбежала. Просто села на такси, которое привезло меня на вокзал. А там электричка, потом еще электричка и еще. Знаешь, я каталась, пока солнце не село, и оказалась в твоем городе. И я тебя нашла. Усмехаюсь, переходя на ярус ниже, фиолетовый. Именно. Пожалела бедняжку, пригрела, и я благодарна. Правда, Мария, я тогда с трудом понимала, как можно помочь за просто так, без денег и расписок. Ты стала для меня свежим глотком воздуха, которого мне так не хватало. Я впервые начала жить не по указке, и мне понравилась эта свобода. Ты училась и работала, еще и об этом куске говна заботилась. Ты бы знала, как мы грызлись за твоей спиной. В общем, я тоже захотела стать сильной. И тебя не искали? В это верится с трудом. Конечно, искали и нашли. Вернее, люди Ярослава нашли. А потом начали присматривать. Но это было чуть позже, а сначала ко мне приехал отец. Знаешь, мой побег его всколыхнул. Мозги встали на место. И он понял, за кого отдает любимую дочь. Хотя тут опять спасибо Яру, он такое нарыл на жениха. Кажется, папаша его потом похоронил в лесочке. От ее слов по моей спине бегут мурашки. Ведь это, похоже, правда. Подожди. Так Яр знал меня? Еще до встречи с Глебом? Спрашиваю, замирая. Он не говорил об этом, но почему? Именно. Я присматриваю за тобой уже 3 года. Раздается голос жениха, появляющегося, как всегда, в нужный момент. Дар у него, что ли, такой? Развернувшись, смотрю на мужчину, который, подмигнув мне, берет вилку и подходит к нам. Я присоединюсь. Ты ешь сладкое? Почему бы и нет? Смотри, сегодня ты узнала еще кое-что интересное обо мне. Произносит он, отламывая кусочек коржа, а потом спокойно его поедает. Невероятно. Но сейчас меня интересует не это. Если ты знал, кто я, почему делал вид, что видишь меня впервые? Разве? А кто кинулся в лес тебя искать? Замираю и вспоминаю тот день. А ведь правда? Мы встретились в том лесу, и это Яр спас меня. Но ты же приехал спасать друга. Стоп. Глеба мы нашли потом. Так ты вообще его не искал? Ты что, приехал туда ради... Даже не верится. Огромными глазами смотрю на Яра, а он начинает загадочно улыбаться. Ты всегда была умницей, Мари. И каким бы я был мужем, если бы бросил тебя там? Но я была с Глебом. Этот момент я, честно, проморгал. Не знал, что вы встретитесь и устроите такое. Но зато теперь я мог открыто присматривать за тобой, приручать, надоедать. Усмехается и тянет руку, чтобы коснуться уголка моего рта. А я слежу за каждым его действием, как заворожённая. Крошка попала. «Ребята, вы слаще торта!» «Нет, это Мари слаще всех». Меня притягивают к груди и дарят головокружительный поцелуй. Я замираю, но всего на миг, а потом едва ли не кричу: «О, отпусти!» «Ребята, оставьте нас, потом поболтаете. Но я побуду с тобой». Друзья уходят, а я продолжаю обнимать жениха, о котором, кажется, до сих пор ничего не знаю. Его история выглядит невероятной. «Моя Мари, как же долго я тебя ждал. Ты все еще меня бесишь». «Знаю. Но я исправлюсь. Как насчет ужина?» «Где?» «В Эмиратах. Нам приготовят самолет, и мы сразу же улетим. Только ты и я. Небольшой отпуск, коктейли, пляж и большая кровать в гостинице. Родная, я исполню любое твое желание. Ты только говори, не молчи». Просит, осыпая лицо поцелуями, а я чувствую, как его руки проворно поднимают подол платья. «Ты бросишь работу?» «Да. Хочу побыть с тобой. И к черту всех, ты важнее. Я и так слишком долго ждал». Как же это шикарно звучит. И кажется, я согласна. Правда, я собиралась завтра забрать документы, хотя это можно отложить на потом. Когда еще мне сделают такое предложение? Ведь мы живем только раз, а тут... Мужчина собирается бросить работу ради девушки. «Хорошо, поехали», — шепчу в губы и обнимаю темную макушку. Между нами что-то изменилось. Нет, я все еще хотела стукнуть его по голове, но одновременно мне хотелось и приласкать Яра. История о том, что он знал меня и раньше, и тайно присматривал, вызвала не страх, а удивление, а ощущение заботы, словно проснувшиеся после долгой спячки. И странные пазлы начали сходиться. Порой со мной происходили страшные вещи, но в итоге они неожиданным образом разрешались. Однажды за мной увязался маньяк. Однако стоило мне скрыться за поворотом, как он исчез. Словно за мной никто и не гнался. Потом как-то в вузе ко мне пристала толпа парней, а на следующий день никто из них не пришел. Правда, появились слухи, что ночью они угодили в драку и теперь лежали в больнице со сломанными руками. В другой раз ко мне подкатил препод с очень интимным предложением. И в случае отказа пообещал завалить на экзамене. Я тогда рассказала об этом Свете и проплакала всю ночь. А через день преподавателя уволили. И таких моментов было очень много. То меня не брали на работу, то сами звонили и едва ли не уговаривали. А однажды выплатили премию, хотя я побила посуду. Так это был он. Мой черный ангел-хранитель. А если бы не Глеб, когда бы ты появился? Скоро. Ты такая неугомонная, за тобой нужен глаз да глаз. Теперь-то ты присмотришь по полной. Теперь я не отпущу тебя. С момента, как я увидел твою фотографию, ты моя, Мари. Но я собиралась выйти замуж. Иван! Кто сказал, что я не собирался сорвать то торжество? Мари, я уже заходил в ЗАГС, когда ты оттуда выбежала. И ты приехала в мой клуб, куда таксиста направила моя охрана. Именно мои люди присматривали за тобой и подливали коктейли. И черт, именно мой друг сделал тебе невероятное предложение. «Как ты его не прибил?» Уже смеюсь, смотря на суровое лицо мужчины, который вдруг стал таким близким. Чудом. Все так закрутилось. Мари, ты просто мастер влипать в неприятности. Но с этим покончено. Ох, я сомневаюсь в этом. Ничего, я прослежу. А пока нам готовят самолет, как насчет того, чтобы немного расслабиться? И меня вмиг усаживают на столешницу. «Яра, как же парни? И Света?» Они уже уехали. «Теперь ты моя», — урчит жених, резко раздвигая мне ноги и устраиваясь между ними. Могучие ладони скользят вверх, задирая юбку и пробираясь к трусикам. «Но нас услышат», — шепчу, хватаясь за его руки. «Ты у меня такая скромница, даже жалко портить». «Это что за заявление?» «И не мечтай. Обещаю, тебе понравится». Яр накрывает мои губы горячим поцелуем. Отвечаю, приобнимая жениха за шею, и сама поражаюсь, как легко это выходит. У меня вообще чувство, что мы давно знакомы, и рядом с ним я могу быть сама собой. Как насчет медового месяца? Интересное предложение, но не быстро ли? Мне нужно все обдумать. Мы не женаты. Это я беру на себя. Ты не делал мне предложение. И почему я думаю об этом, когда он нависает сверху, а я пытаюсь отдышаться после шикарного поцелуя? Точно. А я думаю, о чем же я забыл? И словно по взмаху волшебной палочки в руке Яра оказывается бархатная коробочка. Мужчина достает из нее шикарное кольцо с бриллиантом и протягивает его мне. Ты ведь выйдешь за меня? Размечтался. Что ж, придется поуговаривать. Сначала поймай. Смеюсь, вырываясь, и убегаю. Но перед тем, как скрыться в другой комнате, ловлю на себе дикий взгляд жениха. Беги, родная, беги. Лучше сразу в спальню, чтобы сэкономить нам время. Ведь ты не покинешь дом, пока не согласишься. Это что за метод вести переговоры? Возмущаюсь, но уже бегу по лестнице и предвкушаю неплохой день. Или уже вечер. Да рядом с ним я даже не замечаю времени. «Мой, привыкай», — заявляет Яр, продолжая надвигаться на меня, подобно скале с горящими глазами. «Да ты мечтатель!» «И мечтаю о тебе». «Чёрт, как же это шикарно звучит!» «Но я поворчу для приличия, а потом, пожалуй, подумаю».